При всем моем желании обустроиться с комфортом, максимально взяв от жизни все, стоит сказать, что не все так гладко. Часть проектов лежала мертвым грузом из-за того, что я не знал, как к ним подступиться. Часть заглохли, потому что я знал, как начать, но столкнулся в процессе реализации с непредвиденными трудностями. Бесила моя несостоятельность в производстве стекла. Все дело, как я говорил, уперлось в банальную плавильную печь. Очень много упускалось мной в медицине из-за отсутствия весов и возможности получить ряд химических реагентов. Бормотуха на травах никогда не заменит вам синтезированные медикаменты. Вы можете облегчить боль, вы можете снять ряд симптомов и даже излечиться в начальных стадиях заболевания, но поверьте мне, как врачу, даже съев тонну всевозможных лечебных трав, вы в половину не повторите эффекта лекарственных препаратов. Ко всему прочему, погода окончательно испортилась. Вернее, настала мерзкая пора осени, когда дождь, стеной, ветер, злой и холодный, все кругом размокло, превратившись в грязь и слякоть. Встала стройка в учебном центре легионеров, правда, фундаментную часть успели. Проклятый Турб по-прежнему не прекращал попыток меня убить. Дважды, выезжая из замка, на меня совершались покушения, постоянно в округе дежурили отряды солдат в его подчинении. В замок под прикрытием то слуг, то торговцев проникали его люди, которых пока успешно блокировали и заворачивали солдаты Гарича. Меня опять попытались отравить. Камнем на мне висели финансовые отчеты, в которые приходилось зарываться с головой. Постоянные интриги Турпа мелкими укусами отщипывали от меня то там, то в другом месте денежные потоки. Кто-то из вассалов возвращался под мое крыло, кто-то, наоборот, уходил. Мне пришлось влезть в несколько кредитов, выданных мне ростовщиками с варварскими процентами. А еще Турб подложил мне свинью, выдав мне своим указом часть баронских привилегий, а в частности, судебное производство. Дело в том, что барон фактически и глава государства, и его судебная система. Нет. Явные преступления карали по старинке на месте. А вот украл один сосед у другого козу. Кому идти с жалобой? Подрались мужики, и победитель вместе с выбитыми зубами отнял еще и семейный медальон, реликвию. Ночью разгромили пьяные подростки лавку старика-гончара. Изнасилование и шантаж. В общем, все пороки, кроме убийства и доказанного воровства, свалились на меня в виде злой слезливой толпы просителей. Пришлось нырять в эту грязь, погружаясь по самые уши. Голова шла кругом. Я постоянно не высыпался, ходил усталым, у меня были темные круги под глазами. Глядя в отражение, я сам себя называл енотом. Требовалось что-то кардинально менять. Либо я изменю систему, либо система разорвет меня на куски. А что делать? Где выход? Не могу же я послать всех этих людей к чертовой матери. Хотя, в принципе, могу. Старый барон, как и Турб, так и поступили. Но вот есть во мне такая штука. Совесть называется. Та еще дрянь грызет, и скрипит, и ворочается. Постоянно спать мешает. Пришлось опять тряхнуть мошной, вывалив деньги из казны на постройку в Каспреве трех судебных контор. А также потратиться на создание первого законодательного акта и целую неделю бессонных ночей убить, собственноручно написав свод судебных постановлений, обозначив их сводом законов баронства Рамергард. Где тут траты? Да везде. Печатных станков нет. Все это потом отдавалось писцам для копирования и переплета. Сами суды Первой мировой, в которой я актом определил трех судей. Откуда их взял? Вот, начинаете понимать? В мировом я определил обязательным присутствием главу города. Его город, ему и решать. Плюс поставил двух самых земельных сквайров из пригорода, из расчета, что если и пойдет народ, то из их земель. В мировом суде решались споры и конфликты. Все расписки, кто кому что должен, все займы и претензии на соседей, кто прошелся без разрешения по чьей земле, чья коза перепрыгнула чей забор и так далее и тому подобное. Чтобы заинтересовать этих трех, им нужно было положить денежное довольствие, а также снабдить минимум 4 стражниками для успокоения буйных и 5 писарями и 2 делопроизводителями. 2 писаря на архив, картотеку и отчетность, 2 оформления судебных решений и выдачи разрешительных либо запрещающих листов. 1 писарь как секретарь суда все записывает, как слушалось дело, кто что сказал. Делопроизводители у меня занимались составлением искового и ответной петиции со стороны ответчика. Народ-то безграмотный, а их крики и слезы только затянут процесс. Второй суд уголовный. Здесь судьями поставил главу городской стражи и 2 глав, ответственных за сборы и охрану в пригороде. Тоже довольствие, плюс охрана, плюс канцелярия. Ну и 3-й суд я назвал верховным, куда включил себя, главу купеческой гильдии и гильдии ремесленников. Здесь мы уже решали вопросы экономические, торговые, справедливость ценообразования и взимаемых налогов. Для всех 3 мне пришлось издавать и переписывать законы, которые бы регламентировали как самих судей, так и решали автоматом некоторые наиболее простые дела. Что я понимал под законами? Да простейшие принципы, известные еще с начала времен. Не убей, не укради. Это мое, это твое, это прелюбодеяние, а это грех и стыд. Не имея юридического образования, мои законы больше походили на законы Хаммурапи, чем на действительно прогрессивную судебную систему. Но с чего-то ведь нужно было начинать. И почему бы не начать хотя бы с малого, когда изначально вообще ничего нет? Обыграв эти 3 варианта, тут же с размаху чуть не расшиб лоб об исполнении наказаний. Старая система была проста: поймали нарушителя, отправили на невольничий рынок, если купили, повезло, а нет, то и голова с плеч. Во всем баронстве, да что там в баронстве, во всем королевстве не было ни одной тюрьмы. Нет, каждый уважающий себя аристократ, конечно, считал делом чести в своем родовом гнездышке оборудовать 2 камер и пыточную, но это же для особых гостей. Не всякую же шушеру туда водить. Это для врагов семьи и личных амбиций. А остальным рубите головы с плеч. Баб вон полно на свете, если что, нарожают. Пришлось организовывать систему наказаний. Бродяг, нищих, всех неприкаянных, а также должников и всяких хулиганов я с легкой руки определил на трудовые работы. С моей стороны пришлось только выделить дома под жилье. Город же я обязал выделять часть налога, поступающего ко мне, на их кормежку и одежду. Зачем город подтянул? А очень просто. Вся эта толпа пошла у меня чистить и выгребать город от мусора. Ну, в самом деле, Касприв – зловонная клоака. Теперь же был шанс очистить его хоть немного, да привести в божеский вид. Я разбил эту группу заключенных на 3 звена. Первое звено чистило улицы и вывозило мусор на свалку, им же вменялись выгребные ямы. Второе звено у меня будет отвечать за вывоз снега зимой и ежедневное подметание улиц. Ну, а 3-х я поставил на сортировку мусора, так как по природе Плюшкин, и видел в этом обогащение. Что можно взять с говна, спросите вы? Отвечу: очень много. Вокруг города полно возделываемых полей. Вот туда пусть эту зловонную жижу и вывозят, после того, как она перебродит в отстойных ямах. Прекрасное удобрение и совершенно бесплатно. Строительный мусор я использовал еще проще. Весь битый кирпич, камни, глиняные горшки приказал дробить в крошку, отсыпая ею грунтовые дороги. Конечно, не асфальт, но за неимением вообще твердых покрытий на дорогах и этому будем рады. С древесными отходами вообще проблем никаких. Пошла сразу прибыль, связки древесины, отсортированной, сразу же продавались назад в город на отопление домашних очагов. Раньше народ заказывал на зиму дрова из пригорода, а теперь имел небольшой, но вполне постоянный ресурс пополнить запас в городской черте. С уголовниками пришлось ломать голову. Дело в том, что при всей своей любви к человечеству Я совершенно не понимал, как можно простить ряд преступлений. Хладнокровные убийцы, люди с садистскими наклонностями. Просто бессмысленно творящие непотребства, от которых волосы на голове сидеют. Как можно простить подобное? Как можно вообще понять, чем это они, не пойми кто, руководствуются, мучая и истязая своих жертв? Нет, понять, а тем более простить, я не мог. Может, кто-то и принял бы более разумное решение, но я его не нашел. Короче, смертная казнь осталась. В этом углу у меня осталось мало ресурсов. В основном ревнивцы, натворившие делов, люди, пошедшие по пути мести, разбойники, вышедшие на кривую дорогу с голода. В общем, люди, дошедшие до этого состояния не совсем по своей воле, или вернее сказать, из-за своего безволия. Работу таким выбирать долго не пришлось. В баронстве есть каменоломни и пара медных и железных рудных шахт. И, наконец, самое сладкое. Люди с достатком, проворовавшиеся, или сверх меры жадные купцы и аристократы, влезшие в долги из-за своего желания опустить пыль в глаза. Сквайры, земельщики, леры и прочие, попавшие в оборот Верховного суда, пытавшиеся уйти от налогов, продать не свое, занимающиеся денежными аферами. Ах, с каким бы удовольствием я пощипал их штрафами и конфискацией имущества. Барон Турп, если бы узнал хотя бы о половине сумм, ушедших ко мне, удавился бы в своем замке, проклиная себя за недальновидность и за упущенный шанс заработать такие деньжищи. Помучиться пришлось порядочно. Я не давал отдыха ни себе, ни горожанам, ни судьям, ни всем задействованным людям в процессе. Свои уплаченные деньги и свое драгоценное время я собирался отвоевать, отладив систему, чтобы она работала без моего постоянного участия. Этот механизм было сложно провернуть. Но вот когда колесо системы сделало первые пару оборотов, я наконец смог вздохнуть спокойно, с удивлением отметив, что от осени с дождями не осталось и следа. А земля вся укрыта белым и пушистым ковром снега. Когда успела прийти зима, я не знал. Вернее, не помнил. Похоже, я опять выпал из реальности, войдя в режим выполнения поставленной задачи. Эх, опять, наверное, в замке будут ругать. А в замке со мной просто не разговаривали. Видимо, решив коллективно объявить мне бойкот. Ну, правда, моя маленькая Ви все равно тайком прибежала ко мне в комнату. Да, теперь у этой принцессы свои апартаменты. И сидела полвечера у меня на коленках, что-то щебеча вперемешку с обнимашками. Отправив ее спать, немного попрактиковался в магии, составив и запитав два простеньких узора. Один на создание маленького огонька для розжига костра или камина, второй подвешивал над головой светящийся шарик света, служивший фонариком. Покидал монетки, попробовал поднять безуспешно что-то потяжелее, полистал книгу с новыми узорами, заострил внимание на одном из боевых, в котором применялся уже известный, но еще не опробованный узор движения воздуха, а проще говоря, создание порыва ветра. Боевое плетение, или как тут их называют, заклинание, имело название «Кулаки мастера Эбуза» по имени составившего его мага из прошлого. Было трехслойным, то есть с тремя контурами управления, отвечающими за составляющие действия. Первый, как я уже говорил, был мне известен, его я быстро сплел, составив энергоструктуру и установив контролер на минимальную мощность. Второй круг, по описанию отвечающий за фокус и координацию воздушного выброса по траектории, мне также не составило труда прилепить сверху на первый. Увенчав все это непонятной структурой, отвечающей за механизм спуска и насос энергоподкачки заклинания. Да-да-да. Мне 100 раз сэр Дака говорил не экспериментировать с боевыми заклинаниями и тем более в замке. И я даже с ним согласен, и я его даже послушал. Получилось же все из-за первого узора, в котором я был уверен на все 100%. Подкачал в нем блок заряда, установленный мной на минимум. Ну кто же знал, что в трехслойном узоре он отвечает не как в однослойном за мощность импульса вообще, а только за дальность действия. Здесь-то как раз за мощность отвечал насос из третьего комплектующего. Ну и не дочитал я полностью описание заклинания. Книга дурацкая, написана неправильно, кто ж так пишет? Написали в общих чертах, что произойдет, что куда лепить, а уж потом нудный и длинный параграф про то, что же и как работает на самом деле с выкладками по результатам. Надо было в начало нудистику ставить. Тогда бы я ее сразу прочитал. Ну, возможно. Ну, что греха таить. Вообще мне понравилось. Звук такой, как будто самолет пронесся низко над тобой. И врезался в стенку. Трах! Клубы пыли, каменное крошево, пыль столбом, словно граната разорвалась. Меня крутануло в воздухе, отбросив через весь кабинет черти куда в угол. Стена перекрытия в коридор обрушилась. Да уж, мощно я приложил. Шум, гам. Народ, уже укладывающийся спать в пижамах и босиком, высыпал в коридоры. Все спрашивали друг у друга, что же произошло, отчего стены трясутся, и лишь молчаливый и серьезный сэр Дака вышел из своей комнаты, взяв верный курс по направлению к образовавшемуся завалу. Постоял там минуту, перешагнул кучу битого камня, порылся в хламе, извлекая за ухо стонущего виновника вечерней сумятицы. Как же он был зол! Как он ругался и грозил карами. Дергал меня за ухо больно. В конце концов велел поставить в угол носом, забрал все свои книги с заклинаниями. Это ж какое унижение. Меня, взрослого человека, прогрессора и просветителя, барона и великого экспериментатора, поставил в угол какой-то дед, велев так стоять всю ночь до рассвета. И ведь не откажешь. Книги-то у него. Как же я теперь без них? Эх, тяжела ноша моя. Замок давно уснул, коридоры совсем обезлюдили, а я стою в каминной в углу, изучаю трещинки на стенах, переминаясь с одной затекшей ноги на другую. Темно, камин и свечи потухли, прогорев. Решив для верности еще немного выждать, потом, быстренько, не шумя, устроился в кресле немного схитрить и поспать, пока никто не видит. А с первыми лучами солнца опять встану в угол, вроде бы там я и был все время. В голове различные мысли вальяжно с линцой переваливаются ленивыми волнами. Прокручиваю события последних дней. Опять пытаюсь разобраться в плетении кулаков и буза. Ну да, ну да. Все верно. Как же я раньше-то не заметил, что в слиянии узоров управление мощностью идет на насос подпитки. Занятно это дело. Распутывать и вновь составлять узоры заклинаний, словно кубик Рубика собираешь. Вроде дело и в то же время занятная жвачка для ума. Отвлек меня неожиданный скрип, раздавшийся от входной двери из соседнего зала, непосредственно от входа в замок. Тихий такой, словно дверь приоткрыли, слегка заглядывая в щелочку. По ногам повеяло холодом с улицы. Странно. Кто это там в такое время позднее может быть? Стоп! Дверь-то должна быть закрыта до утра. Капитан Гарич ясно дал понять всем жителям замка, что ночью в целях безопасности и для облегчения несения дежурства стражи никому нельзя покидать замок и открывать входную дверь. Сердце кольнуло тревогой. Неужели Турп уже в дом подсылает убийц? На носочках тихо подкрался к двери, выглядывая в зал с входом в замок, прихватив попутно увесистый канделябр в оборонительных целях, формируя подспудно подарок от мастера Эбуза. Темный зал перечертила дорожка света от двери, едва приоткрытой, от которой шел клубами пар из-за разности температур на улице и внутри. Тишина просто звенела напряжением. Я замер, взведенной пружиной, готовый сорваться в любой момент. Враг не пройдет, граница на замке. Там явно кто-то был у входа, не решаясь войти и меж тем не уходя прочь. Впрочем, сомневался незваный гость недолго. Дверь медленно распахнулась настежь, и в клубах пара в замок влетела. И да, именно влетела, не касаясь пола, медленно. Миниатюрная черноволосая девушка с развивающимися, словно на ветру, волосами и пышном воздушном платье с длинным подолом. Бог ты мой! От сюрреалистичности картины я ошарашенно замер, не веря в происходящее, и просто не знал, что делать. Это что еще за порождение Брэма Стокера? Кто она? Могиня? Призрак? Внучатая племянница сэра Дака? Кто вы, леди? И что вы тут делаете? От моих слов девушка вздрогнула, уперев в меня два испуганных колодца печальных темных глаз. Видение незнакомки плавно направилось в мою сторону, лицо ее излучало тепло, и уста коснулась легкая улыбка. Она словно просила у меня прощения, она не хотела, просто так получается. «Тебе будет не больно, мальчик, не бойся меня». Она не размыкала рта, но меж тем я слышал каждое слово, произнесенное ею. По спине пробежал холодок страха. «Стой на месте! Не приближайся!» Голос получился задавленным и тихим, сердце испуганным воробьем затрепыхалось в клетке груди. «Не бойся меня! Это не больно!» Она была уже не далее трех шагов от меня, вытянув призывно руки в мою сторону. «Вздадах!» Прелестное создание кувыркнулось через голову, впечатавшись от кулака и буза в противоположную стену от меня, обрушив по пути стол и разметав кеглями стулья. Часть штукатурки с потолка облаком пыли осыпалась сверху белым знаменем, зависнув над распростертым и сломанным телом на полу. «Сработал на автомате. А что прикажете делать в такой ситуации? Кто и что она такое, я не знал. Но наученный горьким опытом не собирался прыгать в ее объятия. Пусть теперь объясняется, когда очнется. Время военное, мне не до загадок и таинственностей. Лишь бы не убил. Ох, и получит кто-то у меня сейчас по полной!» С верхнего этажа послышался голос Дака. «Несносный мальчишка! Ты дашь сегодня выспаться людям?» Похоже, леди Лесса. «Улерих, сколько можно баловаться?» А вот и графиня. В зал стали заходить заспанные люди, собираясь вокруг меня с осуждающим взглядом в ожидании, когда подойдет тяжелая артиллерия в лице старика. «Ну, что ты тут опять устроил?» Дака был всклокочен и зол. «Зачем ты опять?» Он не договорил, подслеповато рассмотрев завал из мусора и тело девушки под ним. Мелькнули маленькие контуры, сплетенные им и незнакомые мне. Он что-то пробурчал мне под нос, а потом неожиданно, словно ужаленный, подпрыгнул на месте. «Всем прочь!» В его голосе была ненаигранная тревога. «Никому не приближаться!» Народ в недоумении стал оглядываться по сторонам. Я же перевел свой взгляд с Дака на девушку на полу, почувствовав вместе с тревогой опасность. Вместо девушки с пола медленно поднимался монстр в изорванном женском платье. Когда произошла трансформация, я не увидел, но вот конечный результат внушал страх. Это уже не напоминало даже близко человека. Огромные вздутые бугры жгутов мышц, Черные когти, пепельно-серая кожа и вытянутая морда опасного хищника, приготовившегося к прыжку. Раздался единовременный вздох ужаса и разноголосица страха. Народ в ужасе подался назад, но я видел, что поздно. Зверь готов к прыжку, а я ничего не успевал сделать. Времени оставалось считанное мгновение. Даже не знаю, как бы развивалось дальше событие, если бы не молниеносная реакция Дака и его опыт. Старик плел свои узоры, не останавливаясь ни на секунду, с потрясающей скоростью, достойной восхищения. Тварь взвыла от боли, когда ее объяло жаркое пламя, стеной взметнувшееся у нее из-под ног. Страшный вой на низких частотах заставлял людей падать на колени, зажимая руками раскалывающуюся голову. Пламя ревело из-за сжигаемого воздуха, дико переплетая свои смертельные, пышущие жаром языка вихри, монстр ревел, пытаясь сделать шаг прочь. Но силовые узлы заклинаний сковывали его, плотно держа в бушующей стихии огня. Миг, и гробовая тишина обрушилась ударом на нас. Все окончилось так же, как и началось в одну секунду. Лишь пепел и вонь горелой плоти жутким смрадом окутал комнату. «Закрыть двери! Никого не выпускать!» От простодушного старика не осталось и следа. Перед нами стоял, убеленный сединами, командир, знающий все наперед. «Всех обследовать на предмет укусов! С любой ранкой всем идти ко мне! Кто попытается обмануть или сбежать, сразу же будет убит на месте!» В образовавшейся толчее и суете все как-то забыли про меня, а я же молча поднялся наверх, войдя в комнату мирно спящей Ви, ложась с ней рядом. К себе не хотелось, душа была не на месте, а этот комочек любви и простоты грел меня своим теплом. Странный мир, полный открытий, то ласкал меня своей заботой, то, как сейчас, чуть не убивал своими тайнами. Как много забот и как мало времени. Додумать я уже не успел, погружаясь в крепкий сон.